долой самодержавие, долой войну и прочее. Ему нет нужды задумываться об исходе стачки. Политика — это не деньги. И, кроме того, российская политика. Какое ему дело до российской политики, если совсем уже скоро его будет интересовать только американская политика? Но Лизу он все же заметил, кивнул ей на ходу. «Что же ты не приходишь?» «Придем», — сама удивляясь своей смелости, ответила Лиза. Манберг поощрительно кивнул головой. А Лиза в свой ответ вложила совсем иной смысл. «Не я приду, а мы придем. Придем так, как приходили когда-то, еще на строительстве железной дороги, Вася, Кондрат и другие рабочие. Так, а может быть и не так, еще потверже потребуем». С Киреевым тем временем разговаривал подошедший к нему дежурный по станции. «В Алзамае стоит воинский эшелон, запрашивает выход, и теперь черт его знает, как быть», — говорил он, растирая перчаткой уши, красные, как верх его форменной фуражки. «У нас от самых семафоров и почти версты на три сплошные заносы. На расчистке никто не работает». Киреев свирепо поглядел на дежурного. «А там поездная бригада вроде этих разве не забастовала?» «Должно быть, нет, раз выход запрашивают», — ответил дежурный. «Возможно, весть о забастовке еще не добралась до них. Алзамай — станция глухая, или же эшелон ведут патриоты». «Патриоты!» — Киреев безобразно выругался. «Знаем мы этих так называемых мазутных патриотов!» И закричал на дежурного. «А что вы мне об этом докладываете? Распоряжайтесь сами, как знаете. Вы дежурный по станции». «Расчищают заносы обязанность путейцев», — забормотал стушевавшись дежурный. «А Игнатия Павловича нет ни в конторе, ни дома. Вам докладываю потому, что все это воинский эшелон, срочное продвижение». «Так берите вон баб», — сухо сказал Киреев. «Не видите, стоят с лопатами, и гоните их на расчистку путей». «Меня они могут не послушать. Я попробую, виноват, но с ними нет даже мастера». «Хорошо, они меня послушают». Раздув ноздри, Киреев двинулся к женщинам, все еще нерешительно топтавшимся на платформе. Но прежде Киреева к ним подошла Лиза. «Вы чего ожидаете, бабы?» — спросила она. «А чего мастера нет? Куда идти, мы не знаем. Весь народ забастовал, а вы не знаете. Ждете мастера», — с укором сказала Лиза. «Ты не отговаривай нас», — вдруг выкрикнула одна женщина. «И с мужиками нас не равняй. Они поболее нас зарабатывают, побастуют, и то ничего. Не погибнут их семьи. А мы все солдатки, у каждой по пятку голопузых ребят. Накормить их надо? Чем?» «Ты молчала бы. У тебя муж на должности, и детей нету», — в тон первой добавила другая женщина. Приблизился Киреев, и Лиза возразить им ничего не успела. Она отошла чуть в сторону. Слова женщин больно жгли ей сердце. Выходит, она не видела, не знала тяжкой жизни, не была бита на допросах, не сидела в тюрьме холодной сырой одиночки. Сладко жилось ей, детей нету. Да лучше пятерых иметь на руках, чем так не иметь, как она не имеет. «Ну что вы болтаете, тетки, как сороки?» — изображая на лице добродушие, сказал Киреев. «Лопаты в руках, работать надо. Расчищайте пути, ведь поезда остановились, ждут». «Мастера нет», — нетвердо проговорила одна. А из-за спины у нее кто-то выкрикнул. «Мужики вон все по домам потянулись». Кроме жандармов, до этой группы женщин на станции не осталось уже никого. Рабочие разошлись, и сразу все окрест словно оцепенело. «А вы на работу идите», — еще с прежним добродушием в голосе, но уже нетерпеливо поигрывая темляком шашки, предложил Киреев. «Что вам, мужики, тут вы сами себе хозяйки. Думаете, хорошо они сделали, и денег в дом не принесут, и еще, так сказать, беду на себя навлекут. Что «Ступайте, ступайте, тетки!» — теперь тоном решительного приказа повторил он.